Падение Сибири. Старый татарский хан Кучум, бывший сибирский царь, скитался по Ногайской степи. Царство его распалось. Столицу Искер русские называли Искер Сибирью, отняли у него казаки. Не зря слово «казак» означает по-татарски «вольный человек». Правда, Кучум, сын бухарского хана Муртазы, сам отнял Искер у двух братьев, Едигера и Бекбулата, за что всю жизнь терпел набеги Бекбулатова сына Сейдяка. Но все же это свои, ведь Искер строили татары, и они намерены были вечно владеть им. Его больше тревожило, что русские давно начали строить крепости за Уралом, а потом перешли и через Урал. Правда, татары частенько беспокоили русских, а все потому, что у вагулов и остяков, подданных Кучума, русские меняли звериную рухлядь на всякую утварь да сукна да полотна. Вот и стали вагулы лучших соболей да бобров тащить русским, а что похуже, Кучуму в ясак нести. Он тогда заслал к Строгановым своего племеша Мамиткула, чтобы им пригрозил хорошенько. Отсюда все и началось. Ох, и богаты были эти солеварщики Строгановы. Все-то им тащат из тайги меха, с низов Енисея рыбу, из России любые товары. Со всех концов света за этой солью проклятой тянутся к ним. Со многими племенами воевал Кучум. И с казахами, и с башкирами, и с ногайцами. Степные народы от века кормились набегами. Бывало, просаливали куски вяленой конины под седлом, и никакой соли им не надо было. А самые опасные — русские. Царь Иван Московский тогда на помощь Строгановым прислал казаков. Вот с этими трудно сладить. У них есть порох. Воинов Кучум мог собрать тучу. Были ему подвластны остяки, что живут в землянках. Темный народ. Истуканов из камня долбят, поклоняются им. Каждые 3 года новых высекают, а старых топят в оби. Кучум много раз пытался их в магометанство обратить. Откажутся от истуканов, а потом снова украдкой долбят. А вагулы, те по Тоболу живут, тоже идолам поклоняются, нарядят их в свои шкуры и молятся им, еду им на ночь оставляют. Сколько раз Кучумовы воины подкреплялись этой едой, а вагулы рада радехоньки, Бог скушал все, значит, сыт и к ним милостив будет. А далеко внизу по Енисею живут еще и самоеды. Те на оленях и собаках ездят. В оленьи шкуры одеваются, ими и чумы кроют. Идолам не кланяются, у них бог Нум в небесах живет. Молчаливый народ. Спроси самоеда, чей ты сын? Ни за что не скажет, ни роду, ни племени не назовет, и где живет не скажет. Да у них-то и имен мальчишкам не дают сразу. Вот подрастет, на охоте или на рыбной ловле отличится, или в бою победит, тогда и нарекут. А молятся только в пляске, согреваться любят. У них мороз долго стоит. Всегда хотелось Кучуму подчинить их своему владычеству, но не удавалось, ускользают. А вагулы и остяки — те его Кучумовы рабы. Богато было державное стойбище Кучума, столица Искер. Она стояла на отвесной круче над Артышом, обнесенной 3 валами и рвами. И подступа к этой грозной твердыне не было. Какие дома сосновых и лиственничных срубов со слюдяными окнами и прекрасными печами понастроили себе татары! Богатый ханский дворец — и стройная мечеть украшали столицу. А какие несметные богатства хранились во дворце, какие драгоценности, какие меха! Все пришлось бросить и нищим бежать в степь, захватив только жен да детей. Может быть, и продержались бы, заперевшись от врага, да не было наверху колодцев, а из осажденной крепости по отвесу к Иртышу за водой не спустишься. Вот в чем была беда. А то бы, может, не пришлось бросать столицу, и не было бы конца татарскому царству до конца мира, пока пророк Магомед не призовет правоверных к Аллаху. Еще задолго прослышал Кучум, что идет на него рать Ермака. Три атамана с ним, один разбойник Иван Кольцо. Царь Московский приказал его казнить, да он бежал на Дон к Ермаку. Еще два атамана — Никита Пан и Мещеряк. Шли они с тругами по рекам. Кучумовы лазутчики доносили, что де мала рать идет, не больше тысячи. Разве это силы? Казаков можно было всех ночью придушить. Одно только что — с ними пушки. Как-то прибежали ратники князя Япончи. Ермак и город пожег, всех перебил. Те, что уцелели, рассказывали. Пришли воины с такими луками, что огонь из них пышет, а как толкнет, словно гром с небеси. Стрел не видно, а ранит и насмерть бьет, и никакими доспехами нельзя защититься, и панцири, и кольчуги наши на вылет пробивает. Вот что они говорили, и выли, и плакали от страха. Племянник Мамиткул несколько раз окружал Ермака, заставы ставил, дрались шибко. Но лишь когда Кучум сам увидел их скручено Дертышом, понял он, что это было. Поздно понял. Дракон лежал на Иртыше, огромный дракон, извиваясь, медленно полз по воде к крутому берегу, под которым несметные Кучумовы полчища, 10 тысяч человек, изготовились оборонять Искер. Но у дракона было 100 голов, и каждая изрыгала пламя и дым. Страшная эта сила, пушки пищали русских. Как начали эти драконовы пасти посылать смерть на кучумовых людей, стало войско гибнуть и разбегаться. Проклятие Аллаха было это! Видно, Кучум сильно прогневил его, что напустил всесильный на него такую злую кару. Но пусть подъясочные темные люди не выдержали, а то его татары, лучшие воины, что всегда дрались, как львы, их стрелы тучами летели на врага, неба за ними, видать, не было, и вдруг тетивы натянуть не хватало сил. Такое смятение повергли людей драконовы пасти. Да, давно надо было громить, подстерегать, душить по ночам сонных, пока враг еще не успел засыпать пороху в свою шайтанову глотку. Нельзя было их близко подпускать. Стрела разлет любит. Чем дальше цель, тем глубже вонзается. Никогда Кучуму не забыть этого осеннего утра. С высокого берега он увидел на Иртыше извивающегося, трепещущего дракона, и блестящий шлем на голове Ермака зловеще сверкал, как драконий глаз, а над ним, словно гребень, отливая золотом, шевелилось на ветру знамя с русским богом. И сколько ни длилась битва, драконово тело нигде не раскололось, нигде не распалось на куски. Так и притиснул дракон Кучумова рать к берегу и раздавил его могучее, хитрое степное войско. Старый хан Кучум скитался по Ногайским степям. Он был болен и слеп. Московский царь Федор, сын грозного царя, прислал было ему тюк с лекарствами для исцеления глаз. Да русский воевода крепости Шар завладел посылкой. Кучум писал воеводе, — «Бог богат, отдай снадобье для глаз». Пришлось выкупить посылку последними соболями да бобрами. Сердобольный Федор, мягкий даже к врагам, звал Кучума побывать в Москву, погостить, но хан не получил грамоты. Он попал в плен к нагайцам и был убит ими. Обо всем этом можно было прочесть в древних сибирских летописях. Подробно описывал покорение Сибири боярский сын Семен Ремезов из Тобольска. Он по указу Петра в конце XVII века начал записывать историю Сибири. Существовали еще более древние летописи — кунгурская, есиповская. Были еще изданы труды ученых, историков и географов конца XVIII века о покорении и заселении Сибири. А Ершов, автор «Конька-горбунка», выпустил в свет занятную поэму «Сузге» об одной из жен Кучума. Она не сдалась Ермаку, закололась у себя в саду. Но Суриков ничего этого не читал. Он просто взял дочерей и снова отправился на родину искать следов Ермака на сибирской земле.